Прошел час, а в камеру так никто и не нагрянул. И Мазур решил, что можно спать. На сей раз его разбудило не лязганье замка, а безмолвная возня рядом. Протянув руку, он нащупал борющиеся тела, ткнул пальцем в жирный живот и сообразил. Ударил наугад. Тут же раздался визг. Ольга сумела впиться зубами в зажимавшую ей рот ладонь. Придержав толстяка левой рукой, Мазур отвесил ему еще одну полновесную плюху, отшвырнувшую того подальше. Все это, если не считать визга, происходило в совершеннейшем молчании. Ольга горячо зашептала на ухо. Проснулась, а он с меня штаны тащит, рот зажал. По дощатому полу прошлепали босые ноги. Толстяк бежал к двери. Заколотил в окошечко. «Господин караульный, за новенькими замечания. Животное женского пола мне отказывает в сексуальных услугах». Стукнуло окошечко, и караульный лениво отозвался. «Шел вон!» «Господин караульный, я вам докладываю о нарушении правил согласно распорядку». Караульный кратко и смачно разъяснил, куда толстяк может отправляться, после чего окошечко со стуком захлопнулось. Похоже, правила менялись на ходу. Мазур шепнул Ольге. «Ложись-ка между мной и стеной, на всякий случай». Глава пятая. Виват, король, виват. Это было первое утро, встреченное Мазуром в здешнем загадочном заточении. И потому он сходу не смог определить, конечно, отличается ли оно от прежних угрюмых будней. Однако очень скоро убедился, что все же отличается. Едва электронные часы Егоршина коротко пискнули, Мазур глянул на свои. Было 8. Иркутский эскулап скатился с нар, подбежал к двери, постучал в окошечко и, стоило тому распахнуться, затараторил. «Господин караульный, докладывает дневальный. В наличии 5 животных». «Вы что это такое несете, господин хороший?» Громко спросили с той стороны, исполненным невероятного удивления голосом. «Сон, что ли, плохой увидали? И несовестно вам так срамно людей обзывать, товарищей своих? Но ведь распорядок?» — сбился с тона врач. «Какой распорядок?» — продолжали удивляться в коридоре. «Уж не головку ли солнцем напекло? Распорядки какие-то рук придумали, дневальных. Не что вам тут казарма? Тут вам горница. А в горнице, господа гости, кушать скоро подадут. Так что потерпите чуточку, посидите, зарядку сделайте, что ли». И окошечко звонко захлопнулось. Врач настолько оторопел, что так и остался торчать у двери. Прошло 2-3 минуты, прежде чем он вернулся на нары совершенно растерянным лицом, мотая головой и бормоча что-то под нос. Мазур сидел на нарах, как король на именинах, курил утреннюю сигаретку и грустно ухмылялся про себя, ибо решительно не верил во внезапную вспышку гуманизма и нежданно разразившуюся среди тюремщиков эпидемию доброты. Глупо было бы такого ожидать, особенно после его вчерашних шумных подвигов. Скорее уж следовало ждать вторжения разъяренных вертухаев с дубьем. Значит, это всего-навсего продолжалась не столь уж и изощренная морально-психологическая прессовка. Сначала людей усиленно загоняли в скотство, потом, контраста ради, провозгласили вольности и либерализацию. Холодный душек, горячий душек. Не оригинально и не ново. В иных жутко засекреченных учебниках можно прочесть описание не в пример более тонких и контрастных методов. Должно быть, это в какой-то степени понимали и те трое, что оказались здесь прежде Мазура с Ольгой. Особого восторга на их лицах не наблюдалось. Скорее, тягостные раздумья и усиленная работа мысли, что, в общем-то, вполне укладывалось в стереотипы. В половине девятого стали кормить, опять-таки, со всем политесом. Распахнулось окошечко, и караульный возгласил: «Господа, кушать подано. Дамы, как и положено, подходят в первую очередь. Виктория Федоровна, Ольга Владимировна, прошу». Вернувшись, Ольга с недоуменным пожатием плеч показала Мазуру не только миску, где к куску жареной курицы с картошечкой прилагалась и пластмассовая ложка, но и пачку болгарских сигарет со 100-граммовой голландской шоколадкой. Всем дали ложки, а Мазуру с толстяком еще и по пачке сигарет. Егоршины, судя по всему, не курили. А вместо воды сунули по 2-литровому баллону пепси. Мало того, караульный пообещал: «Вернетесь с прогулочки, дамы и господа, мы вам тем временем умывальничек поставим. Если кому книжку или там шахматишки, только скажите, мы здесь на то и приставлены». Голос его звучал откровенно и мирно. Однако Мазур, за время службы, прошедшей неисчислимое количество учебно-тренировочных допросов, и в роли следователя, и сидя на месте допрашиваемого, распознавал в сладеньком баритоне некий второй план. И легкая насмешка, и еще, пожалуй, недовольство от того, что приходится ломать всю эту комедию. Во всяком случае, когда караульный приглашал получить миску с завтраком господина Минаева, определенная доля злобы в его голосе была. Ну, не актер, конечно. А его дружков Мазур вчера должен был ушибить на совесть, особенно Мишаню. После завтрака Мазур хотел было поговорить с сокамерниками, уже в полный голос, но увидел, что они, подчиняясь наработанному рефлексу, принялись вылизывать митки языком. Брезгливо поморщился и махнул рукой. Он не собирался быть святее Папы Римского и прекрасно понимал, что сломаться может любой, но все же за четверть века привык к совсем другим людям и потому не мог себя пересилить. Ольга, наоборот, непринужденно пошла на разведку сразу после завтрака, подсела к Виктории, и они о чем-то зашептались. Один раз даже послышались смешки. Сам Мазур, перебравшись под окошко, чутко прислушивался к долетавшим снаружи звукам, пытаясь выловить в окружающем пространстве хоть кроху полезной информации. Но ничего полезного не обрел. Все, что долетало, больше всего походило на утренние шумы самой обыкновенной деревеньки. Лениво брехали собаки, давая понять, что они не дармоедствуют, а прилежно несут службу. Совсем недалеко мычала корова, пару раз слышалось ржание лошадей. Кто-то прошел, позвякивая пустыми ведрами, и в скорости забрянчала колодезная цепь. Закрыть глаза, забыть на миг про тюрьму, отрешиться, и кажется, будто сгинули куда-то последние четверть века, а ты в родной деревне. Вернулась Ольга, шепнула на ухо: «Ничего не получается, никакой пользы. Раскрутить пробовала? Ага. Пока речь идет о постороннем траля-ля, все гладко. А стоит речь завести о том, что им тут предлагали, сразу в клубок сворачивается, иголки выставляет». Мазур задумчиво уставился на толстяка. Чутье подсказывало, тут не придется особенно изощряться, пускать в ход особые методы допроса, каким учили. Сунуть кулак к носу, дать по ушам разок. Попробовать, что ли? Не успел. Распахнулось окошечко, и караульный, изо всех сил пытаясь сохранить те же интонации радушного и хлебосольного хозяина, возгласил: «Дамы и господа, не изволите на прогулку собраться. Погода стоит самая солнечная. Воздухом подышать куда как полезно. Украшенница, получайте, будьте ласковы». Тут же лязгнул металл. Вертухай забросил в окошечко клубок поблескивающих новеньких цепей. Мазур тут же отметил, что разомкнутых браслетов 4. Никто не шелохнулся. Видимо, для сокамерников Мазура такие сюрпризы тоже оказались новостью. Цепи так и лежали около двери. «Ну что же вы так, родненькие?» — озаботился караульный. «Подходи первый, кто хочет. Люди вы ученые, грамотные. Живенько разберетесь, что куда цеплять. Или погулять не хотите?» В голосе зазвучали прежние жестокие нотки. «Что же вы так о здоровье не заботитесь? Добром прошу, надевайте обновки». Толстяк первым кинулся к двери, принялся ворошить лязгающую кучу. Караульный наставлял. «Пару на ручки, пару на ножки, сударь милый. Ходил, поди, в кинематограф, видел кандальников». Со страху, должно быть, толстяк разобрался быстро. Звонко защелкнул на запястьях и лодыжках браслеты. Мазур присмотрелся. Самые настоящие кандалы. Ручные и ножные, соединенные цепью. Сработано на совесть. Тяжесть сразу видно приличная. Тем временем на пол плюхнулся новый звенящий клубок. «Надевай, майор, сокол наш!» — послышался голос Кузьмича. «Ты не бойся, у нас погулять и означает погулять. Таежным воздухом подышать, и потом в баньку сводим. Только ты уж их не скидывай, как факир в цирке. А то мне сердце вещует, что женушка у тебя таким фокусом не обучена, и потому ничего толкового у тебя пока что и не выйдет». Плюнув, Мазур слез с нар. Оковы весили 10 килограммов, и движения стесняли изрядно. Кузьмич зорко таращился, наблюдая за этим фантасмагорическим одеванием, и когда в кандалах оказались все 5, дверь тут же распахнулась. «По одному подходите, гости дорогие», — позвал старик. Мазур пошел первым. Там стоял незнакомый жлоб, здоровенный, как все здешние, и, подобно всем уже виденным, одетый то ли купеческим приказчиком, то ли справным мужиком, собравшимся в церковь или на ярмарку. Он ловко пристегнул наручниками цепь Мазура к другой цепи, потяжелее, а потом одного за другим присовокупил к этой цепи и всех остальных. Оглядел дело своих рук, не без удовольствия отступил на шаг и скомандовал: «Шагайте на двор, господа гости». Странное процессия двинулось, звякая и погромыхивая. Было не то чтобы мучительно, но непривычно и унизительно. То и дело кто-то наступал на цепи, останавливая шествие. Мазур оглянулся через плечо. Ольга крепилась, старательно держа одной рукой общую цепь, другой подхватив ножные кандалы. Кузьмич шел впереди, мурлыча под нос что-то тягучее, вполне возможно церковное. На крыльце обернулся. «К телеге шагайте, милые. Повезем вас, как бар. Не бить же ножки полверсты». Метрах в 10 от крыльца стояла знакомая повозка. И возница тот же самый сидел с равнодушным лицом опытного кучера, возившего на своем веку самые неожиданные грузы. Когда пятерка под ляской звон плелась к нему, мимо прошла женщина 40 с простым русским лицом, в черной юбке до пят, синей кофте в белый горошек и сером платке. Несла она большой глиняный горшок с мукой, и от ее взгляда у Мазура мурашки побежали по спине, именно потому, что этот мимолетный взгляд был начисто лишен и неприязни, и любопытства, да и каких бы то ни было других эмоций. Столь привычно и равнодушно сам Мазур прошел бы мимо фонарного столба или газетного киоска каждодневных деталей быта. Кое-как взобрались и расселись, свесив ноги. Кузьмич ловко запрыгнул на высокую повозку, оказавшись рядом с Мазуром. Крепок был сволочной старичок, надо признать, ни следа дряхлости. Из-за соседнего строения, больше всего смахивавшего на амбар, выехали двое всадников. Бритый Степан, бросивший на Мазура злой взгляд, и незнакомый усач. Двинулись следом за повозкой, как конвойные. Прежние караульщики распахнули ворота, повозка выехала с заимки, но повернула в другую сторону, стала пересекать долину в самом широком месте. Там тоже оказалась колея, но не столь накатанная, как та, по которой вчера везли Мазура с Ольгой. Утро и в самом деле выдалось прекрасное. Небо было ласково синим, безоблачным, темно-зеленая тайга казалась чистейшей, сотворенной 5 минут назад на пустом месте, для жительства или охоты добрых, честных людей. «Как самочувствие, майор?» — непринужденно спросил Кузьмич. «Ты всегда такой спокойный или только по утрам? А если я вас всех расстреливать везу?» Сзади шумно вздохнул толстяк, и старик, не глядя, презрительно бросил через плечо. «Не хныкай, вонючка, шутит дедушка, натура у него такая. Вот ты знаешь, майор, что я в тебе отметил? Ни разу ты, сокол, ни у кого не спросил, что нам всем от тебя нужно. Ведь не скажешь, — пожал плечами Мазур. Так спросить-то не грех, значит, решил на расспросы времени не тратить, а сбежать при первом удобном случае, а, соколок? А сейчас о чем думаешь?» «О высоких материях, — сказал Мазур. — Галактика, понимаешь, куда-то несется в пространстве. Планеты вертятся, кометы кружат. Повсюду благолепие и мировая гармония. И надо же так, чтобы обитал в тайге такой поганец, как ты, старче Божий». «Не любишь ты меня, сокол», — печально вздохнул Кузьмич. «Не глянулся я тебе убогонькой». «Так за что мне тебя любить? За душу мою добрую», — сказал Кузьмич с просветленным лицом. «Я тебя не мучил, красоточку твою на баловство не давал, хотя и приставали, как с ножом к горлу иные охальники. Живешь ты у меня, как у Христа за пазухой, лопаешь от пуза, ребяток моих увечишь совершенно безнаказанно, да вдобавок обзываешь бедного старика похабными городскими словами. Ох, попался б ты мне, старче бедный, в вольной тайге», — мечтательно сказал Мазур. «Убил бы», — радостно догадался старик, — «да уж не пряниками бы кормил. По таежному закону, одним словом, где медведь прокурор, а? Так что ж ты злобой исходишь, когда не ты меня, а я тебя по тому же таежному закону посадил на цепь и за ногу к конуре?» «Ты не передергивай», — хмуро сказал Мазур. «Я, понимаешь ли, плыл и никого не трогал. А ты за всю жизнь никогда ничего не делал поперек закона. Это на военной службе-то, сокол». «Философский ты старичок», — сказал Мазур. «Уж пытаюсь, как умею», — сказал Кузьмич. «Есть грех. Тянет иногда замысловато умствовать. И приходит мне тогда в голову, что вся наша жизнь — это бег между законами, как меж деревьев. То я тебя поймаю, то ты меня». Возница натянул поводья. Повозка остановилась посреди глухой тайги. Оба всадника тут же спешились и принялись старательно привязывать коней к низким сучьям ближайших кедров. «Ну, слезайте, гости дорогие», — распорядился Кузьмич, спрыгнув на землю с юношеской ловкостью. «Уж простите, что пешком вас гонять приходится, да лошадей жалко мучить. У нас там медведь обитает, коняшки пугаться будут. Майор, коли ты такой прыткий, с медведем подраться не желаешь на потеху честной компании? Топор тебе дам, будешь как римский гладиатор. И чем бы ни кончилось, я твою женушку отпущу вовсе, даже во свояси». «Не юродствуй, старче», — сказал Мазур. «Что-то ты не похож на дурака, который свидетелей отпускает». «Ну вот, снова ты обо мне плохо думаешь», — грустно молвил Кузьмич и первым направился по колье вглубь тайги, не оглядываясь. Остальные поневоле двинулись за ним, бренча цепями. Метров через 100 старик свернул с дороги на видневшуюся между деревьев поляну. Навстречу к нему прытко двинулся молодой здоровяк, на бегу сдергивая картуз. На поляне просматривалась какая-то конструкция, белевшая свежими досками. В нос Мазеру ударил запашок гниющего мяса. Это оказалось нечто вроде неширокого помоста, стоявшего под углом к земле, градусов 20, на крепко сбитых козлах-подпорках. А на помосте был распят негр, снежный человек. Только, сделав еще несколько шагов, Мазур разглядел, что к чему. Человек, чьи запястья и лодыжки накрепко привязаны веревками, вколоченным в помост костылям, был голым и, как выразился бы индеец, бледнолицем. Но мелкий таежный гнус облепил его так густо, что распятый казался то ли чернокожим, то ли покрытым темной шерстью. Воздух над ним дрожал, как раскаленный. Это, опять-таки, роился гнус. Вот и источник запаха. Возле помоста два деревянных ящика с кучами уже почерневшего мяса. Приманка для мошки. Скованные люди стояли неподвижно. Ни одно звенышко не брякнуло. Теперь Мазур видел, что рот у человека плотно забит кляпом. А дергать головой он не может, от того, что голова прихвачена к помосту. Поперек лба идет прочный ремешок, поперек шеи ремни опутывает уши. Сквозь темное, неустанно мельтешащее облачко, как сквозь клубы густого дыма, все же удалось рассмотреть сведенное гримасой оскаленное лицо, а там и узнать. Это был никто иной, как штабс-капитан, опрометчиво нарушивший дисциплину. «Машка» произносится непременно с ударением на последнюю букву, пострашнее любого зверя, еще и потому, что способна довести любого таежного зверя до безумия. И даже не от того, что она кусается. Кусают комары, а «машка» — гнус, скопище разнообразных мушек, чье точное научное название — как-то не тянет выяснять. Всего-навсего садится на кожу, щекочет, ползая, выясняя, не попадется ли ей мертвого мясца. Но это еще хуже. Неостановимо с тупостью механизма сотни крохотных тварей лезут в ноздри, в рот, под веки, в уголки глаз. Они неисчислимы и неутомимы. Сплошь и рядом ничуть не помогают разнообразные жидкости и аэрозоли, остается разве что безостановочно курить, но мошка лезет и сквозь дым. Самые хладнокровные люди быстро сатанеют, а зверь бесится, бросается в воду, катается по земле. Мазура затрясло. Едва он представил себе, что ощущает распятый. Хорошо еще солнце невысоко. В полдень станет и вовсе невыносимо. К вечеру привязанный человек вполне может рехнуться, а то и раньше. «Все прониклись?» — спросил негромко Кузьмич. «Вот так, мои дорогие гости. У нас принято поступать с безалаберными нарушителями дисциплины. И показываю я вам это насквозь поучительное зрелище, не из пустого запугивания, а чтобы осознали, коли у нас так наказывают своих, с чужими могут еще почище поступить. Уяснили, соколы, орлы, голубки и твари дрожащие? Да, посмотрите на него, посмотрите. Это вам не театр, это все всерьез». Он остановился перед Мазуром и посмотрел на него беззлобно, со спокойным сознанием собственной силы. «А если мы в корень посмотрим философски, то червяка из тебя сокол сделать, что два пальца описать. Велю твою бабу сюда вместо этого дурака положить. Ты мне через час на сапоги полный глянец языком наведешь». «А ты на моем месте?» — спросил Мазур. «Да точно так же. ибо плоть слаба, и на дух способна влиять самым унизительным образом. Ежели ты это хотел услышать. Только палочка-погонялочка, майор, не у тебя в руке, а у меня». Он помолчал и вдруг расплылся в улыбке. «А не устроит ли нам, друзья, в завершении прогулки судилище? Очень мне интересно на вас поглядеть и души ваши потрогать. Устроим мы все, как, прости Господи за срамное слово, в Государственной Думе. Большинство рук поднимите за то, чтобы ему до вечера здесь прохлаждаться. Будет прохлаждаться. Велите избавить — избавлю. Ну, процесс пошел, как говорил наш придурок сатаной меченый. Обмозгуйте и тяните рученьки в демократическом процессе. Кто у нас, стало быть, за то, чтобы этого аглоеда отвязать и отправить на милые забавы нужники вычищать?» Мазур, не колеблясь, поднял руку, тут же звякнула Ольгина цепь. «Двое», — сказал Кузьмич равнодушным тоном опытного спикера. «Что ж так мало-то, миряне? Смертный приговор ведь выносите». «Вика», — умоляюще сказала Ольга соседке по цепи. «А пошла ты!» Лицо Виктории прямо-таки исказилось. «Тебя этот подонок во все щели не трахал с прибауточками? Вот и пусть сдохнет, раз уж такие игры». Кузьмич терпеливо ждал. И, наконец, заключил. «Ну, коли уж все демократично, трое против двух, пусть себе кукует до вечера в теплой компании мелких божьих тварей. Спасибо, милые. Потешили старика. Наглядно доказали, что человек человеку волк. И обид не прощает». Он прошелся вдоль строя, остановился перед Викторией, задумчиво шевеля губами. «А если я тебе, милая, пистолетик дам, ты этого ирода порешить сможешь? Там и дел-то особых нет. Покажу, куда пальчиком нажать. Нажмешь — пуля и выскочит». Виктория закусила губу, глаза у нее нехорошо горели. «Нажмешь», — сказал Кузьмич убежденно. «На что хорошее человека не подвигнешь, а на пакость за здорово живешь с полным нашим удовольствием». Он потрепал молодую женщину по щеке, кивнул. «Ну что, дать пистолетик?» Со стороны долины послышался заполошный конский топот. Вскоре к ним подлетел верховой на высоком гнедом коне. Тот, храпя и разбрасывая пену, пошел боком, чуть не налетел на скованных, и они шарахнулись. Наклонился с седла к Кузьмичу и прошептал на ухо что-то короткое. Потом развернул коня на месте, подняв его на дыбы, наметом ускакал прочь. Кузьмич мгновенно переменился. Лицо стало озабоченным и серьезным. «Назад, гости дорогие!» — скомандовал он хмуро. «К повозке и живенько! Скажу вам по секрету. Хозяин в гости жаловать изволит, так что времени у нас мало». Назад возница гнал лошадь во всю прыть. Повозка прыгала на ухабах, цепи отчаянно звенели. Кузьмич за все время не произнес ни слова. Лицо у него было какое-то другое, незнакомое. Ворота оказались распахнутыми настежь, а две собачьих будки, мощные как маленькие блокгаузы, наглухо закрытыми деревянными щитами. Слышно было, как внутри обиженно повизгивают волкодавы, огорченные неожиданным заточением. Посыпал незнакомый бородач и орал в пространство. «Махальщика на башню! Порох, где дармоеды! Запарю!» Возле терема между домами суетились люди в старинной одежде, которых оказалось неожиданно много. Что-то тащили, что-то устанавливали. Трое проволокли черную пушку на зеленом лафете времен примерно Бородинского сражения. Небольшую, но явно тяжелую, и потому выглядевшую вполне настоящей. Слева вдруг ударил колокол. Замолчал, загремел пуще. Похоже, в целях испытания. Повозка свернула не к тюрьме, в вправо к небольшому домику со столь же крохотными окошками, без решеток, правда. «Диспозиция вам такая», — сказал резко Кузьмич, соскакивая на землю. «Живенько всем в баню, чтобы вымылись до скрипа, причесались, подкрасились. К мужикам, понятно, не относятся, разве что кто захочет. Церемонии разводить не будем, ни в Кремле, так что набивайтесь туда, не делая различий меж бабами и мужиками. Не дети чай, все видели. Живо!» Вокруг повозки полукругом стояли человек 7, кто с автоматом наперевес, кто с карабином. «Персонально для тебя, Сокол, уточняю», — торопливо сказал Мазур Кузьмич. «Кончились спектакли, так что патроны у всех боевые. Начнешь дергаться, красотка твоя первую пулю огребет. Христом Богом клянусь, так что не ягози». Лицо у него было ожесточенно деловое, и Мазур, невольно подчинившись общей суете, машинально кивнул, не сразу и опомнившись. Злость куда-то улетучилась, как ни странно. Ему вдруг стало интересно, и это вытеснило все другие чувства. «Живо, живо!» — нетерпеливо покрикивал Кузьмич. «Времени почти нет, час какой-то. Наденете потом, что на кого смотрит. Все одинаковое». Под зорким и пристальным взглядом нескольких дул с Мазура сняли кандалы и подтолкнули к двери баньки. Войдя в тесный предбанник, он неторопливо принялся раздеваться, движимый сейчас нехитрой солдатской философией. Что бы там плохое ни случилось, потом, а банька — вещь неплохая, и ей стоит воспользоваться. Следом появилась Ольга, покрутила головой. «Что-то интересное завязывается». «Вот и посмотрим», — сказал он спокойно. «Раздевайся, малыш. Хоть вымоемся как следует, а на этих наплюсь с высокой колокольни. Ты у меня молодец. Неплохо получается. Обливать презрением. Вот и дальше двигай в том же ключе. Предки твои дворянские, как история гласит. Лакеи в таких ситуациях нисколечко не стеснялись». Они и в самом деле мылись совершенно непринужденно, терли друг другу спины, притворяясь, что никого, кроме них, в жарко натопленной бане и нет. Толстяк, правда, пытался зыркать на Ольгу блудливым взглядом, но с ним Мазур управился моментально, хлопнул по пояснице, вроде бы в шутку, однако нечаянно угодил в одну из болевых точек, и господина Чугункова моментально скрючило. А разогнувшись, он убрался в дальний угол и отныне держался совершенно монашески. Пока мылись, кто-то унес старую одежду и приволок новую, стопу одинаковых штанов и рубах, белых из толстого полотна, со скупой красной вышивкой на рукавах, у запястья и по воротнику. На Мазура пришлось почти впору, Ольге пришлось и рукава, и штанины подвернуть. Но и в этом каторжном наряде оставалось столь прекрасной, что у Мазура захолонуло сердце, и он пообещал себе выжечь здешний клоповник начисто, если это понадобится ради ее спасения. Полотенец хватило, чтобы как следует высушить Ольгины великолепные волосы. А на лавке нашлись и гребень, и пара косметичек. Хозяину явно намеревались показать товар лицом. Выйдя первым на крылечко, Мазур опять угодил под прицел полдюжины стволов. На запястьях и лодыжках звучно щелкнули кандалы. «Ну вот», — довольно оглядев его, заключил Кузьмич, — «теперь и на люди показаться не стыдно. Что жена замешкалась?» «Косу заплетает. Сигаретку дай, старче, а то мои с одеждой унесли». «В горнице подымишь потом», — отрезал Кузьмич. «Будешь еще двор табачищем поганить». Мазур вспомнил, он и в самом деле ни разу не видел курящим ни Кузьмича, ни кого-то из его подручных, и табачным духом от них не пахло. Ну да, естественно, трава никоциана. «Ты смотри на хозяина, хвост не подымай», — сказал Кузьмич, пристегивая его к общей цепи. «А то кто его знает, какой он сегодня ноги встал. Велит в яму с медведем кинуть. Придется исполнять, скрипя сердце. Мазур оглядывался. Пушка уже стояла у главного крыльца обширного терема, и возле нее выжидательно переминался мужик с дымящимся фитилем. Теперь Мазур хорошо рассмотрел, где размещались колокола. На специальной звоннице высокой башенки под шатровой крышей на четырех резных балясинах. Колоколов целых пять, два больших и три помельче. «Слушай-ка, старче Божий, — сказал Мазур, — насколько я помню, это вроде бы не в раскольничьей традиции колокола на церковь вешать. А они и не на церкви. Вон, звонница особая. Да я не то имел в виду. Колокольным звоном встречать — это вроде бы не по вере, а? Ты не лезь в то, чего не понимаешь, — сказал Кузьмич, и лицо у него на миг определенно омрачилось. Вера тут ни при чем. Хозяина встречаем. А он-то не старовер, а? Он хозяин. Тебе достаточно? Мне положим тоже. Один за другим выходили остальные и попадали на цепь, конечно. Вокруг сбившись несколько кучек, маялись принаряженные обитатели заимки. Они старательно держались подальше от пленников, не переступая пределы невидимого круга, но, судя по лицам, что-то не ощущали себя вольными орлами. Заранее можно сказать, что здешний хозяин свою челядь держит в кулаке, без всякой старинной сибирской патриархальности. «Что не старче у тебя такие скучные?» — не выдержал Мазур. «Сколько помню, всегда говорилось, что староверы есть люди независимые и несгибаемые». «Молчи ты!» — цыкнул на него Кузьмич, остервенев лицом. Мазур замолчал. Подобострастная суетня вокруг и боязливые лица удручали его сами по себе. Все-таки места здешние испокон веков были вольными. Еще при Николае Первом, когда только что приехавший из России и никогда не бывавший прежде в Сибири новый губернатор попробовал было объясняться со здешними мужиками так, как привык за хребтом, финал получился для него крайне унизительным. Казачий конвой был шантарскими таежными жителями мгновенно обезоружен, побит и связан. А у самого губернатора долго вертели под носом ядреными кулаками и, как умели, объясняли ему простыми словами, что тут ему не Россия. Как ни удивительно, особых репрессий не последовало. «Едут!» — отчаянно заорал кто-то поблизости. «Машет!» Мазур задрал голову, уставясь куда и все, на вершину могучей стометровой башни. Там отчаянно мотался над ограждением смотровой площадки ярко-алый лоскут. «Становись!» — заорал Кузьмич. «Близко уже!» Неразберихи и сутулки не было. Процедура, видимо, давно отработана, как парады на Красной площади. Все проворно выстроились в две шеренги вдоль воображаемой линии, направленные от ворот к красному крыльцу терема. Мужчины по одну сторону, женщины по другую, чуть ли не с воинской четкостью. Что касается пленников, им отвели местечко в мужской шеренге на ее левом фланге, у самого терема. У крыльца появился Кузьмич в компании доктора, добавившего к прежнему наряду еще и черный котелок. Между ними маялась довольно красивая деваха в роскошном сарафане и вышитой рубахе с русой косой из-под белого расшитого платка. Мельком оглядев ее, Мазур машинально отметил, что у Ольги коса не в пример роскошнее. Выскочила толстая баба. Торопливо подала девахе хлеб-соль, красивый каравай, увенчанный золотой, судя по цвету, солонкой, на блюде с рушником. Пошептала что-то на ухо и вновь скрылась. Все замерло. Ни малейшего звука на подворье. Даже собаки притихли. Мазур покосился через плечо. Караульных за спиной оставалось всего двое. Они стояли в деревянных позах. Автоматы висели на шее. «Трепещешь?» — громко прошептала Ольга, приблизив голову. «Ага!» — таким же шепотом ответил Мазур. «Но до чего мне оглушительно пернуть охота? Спасу нет!» Она тихо фыркнула. Острый на ухо Кузьмич стегнул их злым взглядом, весь подобрался, придавая себе степенную важность. В воздухе явственно попахивало чем-то химически резким. То-то ни комаров, ни мошки совершенно незаметно. Воздух резанул мощный разбойничий посвист. Это с верхушки башни. Все застыли. Мазур увидел кучку всадников, выехавшую из тайги и двинувшуюся шагом к воротам, по той дороге, которую привезли сюда их с Ольгой. 1, 2, 5. Обитатели заимки превратились в живые статуи. Всадники двигались к воротам, безмятежно синело небо, сияло солнце. И Мазуру вдруг нестерпимо захотелось проснуться. Всадники все ближе. Кузьмич махнул большим красным платком, и слева оглушительно громыхнула пушка. Густой белый дым тяжело поплыл по двору. Тут же отозвались колокола и уже не умолкали, вызванивая неизвестную Мазуру мелодию. Замолчали они, когда всадники, двигавшиеся шагом, оказались примерно на половине шеренги. Мазур смотрел во все глаза. Держась на полкорпуса впереди свиты, на вороном коне ехал человек лет 40, в голубой шелковой рубахе, скрученным алым пояском, жемчужно-серой поддевке, таких же шароварах в тонкую черную полоску, сером картузе и ослепительно сиявших сапогах, высоколобый с крупным носом, четко очерченным ртом, чисто выбритый, надменный, но, если можно так выразиться, в меру надменный, спокойный, властный, хозяин, способный, пожалуй, и в самом деле послать в яму к медведю одним шевелением брови. Мазур вынужден был признать, что столкнулся с сильной личностью. Вот только регалия эта диссонансом. Слева на груди у загадочного хозяина тускло посверкивала огромная орденская звезда, судя по первому беглому впечатлению, не новодел, подлинная. В солнечных лучах радужно-остро сверкнуло множество мелких бриллиантов. Неплохо разбиравшийся в таких вещах, Мазур опознал звезду Андрея Первозванного. Да, хозяин не страдал излишней скромностью, даже в маскарадных играх. Мужики и бабы низко кланялись по всем старинным правилам, касаясь правой рукой земли, выпрямлялись далеко не сразу. Пожалуй, что в старые времена въезд барина в деревню мог выглядеть именно так. Сразу за хозяином на столь же красивом вороном ехал еще более экзотический субъект. Горбоносый, с венчиком черных волос вокруг обширной лысины и роскошной ассирийской бородищей. На нем переливалась алая черкеска с начищенными газырями, а на наборном серебряном поясе висел массивный серебряный же кинжал, весь в выпуклых узорах, синих, алых и зеленых самоцветах, сущие произведения искусства, гордость хорошего златокузнеца. Когда он проехал мимо, Мазур увидел, что справа у него висит вполне современная черная кобура. Рядом двигалась личность уже знакомая, тот самый товарищ по несчастью, оказавшийся наседкой белобрысой. На сей раз он красовался в такой же капелевской форме, какую носил проштрафившийся штабс-капитан, только белобрысый то ли имел больше заслуг, то ли запросы у него оказались выше. На нем сверкали золотом старинные полковничьи погоны с двумя просветами без звездочек. У бедра висела сабля в богатых ножнах, судя по всему, настоящая. Двое, замыкавшие кавалькаду, особого интереса вовсе не представляли. Очередные верзилы с роскошными усами, один черный, как ворон, цыганисто-казачьего облика, второй — типичная славянская харя. У обоих карабины через плечо пыжится невероятно. Взгляд хозяина мельком скользнул по пленникам, и они с Мазуром на миг встретились глазами, словно шилом кольнули друг друга. Такое впечатление. Кузьмич уже сдернул картуз и низко поклонился. Выпрямился, но картуза не надел. Зачастил с подобострастной развязностью балованного управителя. «Рады приветствовать, батюшка-барин, во владениях ваших. Особыми достижениями скудные похвастаться не можем, но и без дела не сидели, вас дожидаючись. Соизвольте обозреть нынешний полон, авось и не прогневайтесь». «Осмотрел уже», — сказал хозяин, ловко спрыгивая с седла. «Неплохо, друже». Как ни удивительно, их разговор вовсе не казался скверной комедией. Сейчас и здесь все выглядело естественно и вполне уместно. Хозяин со всей серьезностью принял от девахи каравай, отщипнул пышный кусочек, макнул в солонку и съел, можно выразиться, истово. Если это и была игра, все присутствующие относились к ней крайне благоговейно. Вслед за хозяином отломили по кусочку человек в черкеске и белобрысый полковник, хотя этот, если разобраться, ниоткуда не прибыл, заимки-то он и не покидал. Парни с карабинами к хлебу соли допущены не были. Они стояли, держа в поводу пятерых коней, старательно вытянувшись в струнку. Хозяин, сопровождаемый комитетом по встрече, в лице Кузьмича и доктора, деваха проворно улетучилась куда-то вместе с сыгравшим свою историческую роль караваем, полковником и бородатым, прошелся вдоль недлинной шеренги пленников, что твой Наполеон. Мазеру его взгляд не понравился, очень уж хозяйский, неприкрыто барский. А то, как бородатый озирал Ольгу, не понравилось еще больше. Он моментально прикинул. Вообще-то даже в таком положении можно без особого труда накинуть хозяину на шею цепь от кандалов, взять в надежный захват, заполучив таким образом отменного заложника, и уж тогда переболтать по душам. Стоп. Очень уж рискованно. «Молчи, Кузьмич!» Хозяин жестом остановил Кузьмича, посунувшегося было к нему. «Сам попробую угадать, кто тут геройский майор. Это, скажу тебе честно, не столь уж и трудно. Не пузатый же, а у этого морда типичнейшего халуя. Так что выбор невелик». Он указал на Мазура. «Вот он твой майор. Хороший, жилистый, глаза злые, зыркает вполне несгибаемо. Удачное приобретение». «Хвалю, Кузьмич. Что с Мишаней?» «Помер Мишаня, батюшка-барин», — скорбно отозвался Кузьмич. «Поутру. Доктор говорит, ребра у него с одного удара сломались, сердце проткнули». Казалось, такая новость хозяина крайне обрадовала. Он посмотрел на Мазура благосклонно и даже поднял руку, собираясь похлопать по плечу, но передумал. Чуть повернул голову. «И браги моглы! Что, Прошка?» Моментально откликнулся тот, придвинувшись и положив руку на кинжал. «Свести тебя с майором? Кто кого?» «Совсем трудно сказать, Прошка», — протянул и браги моглы. «Смотря как и с чем и где». «Вот то-то», — кивнул хозяин. «Странно», — подумал Мазур. «Очень уж фамильярно этот липовый кавказец, а он, липовый, сомнений нет, довольно неумело имитирует акцент, обращается к всесильному в этих местах барину, но тот не гневается ничуть. А имя вроде бы знакомое. Определенно крутятся ассоциации и иллюзии. И браги моглы. Положительно знакомое имечко. Но с чем оно связано? Почему-то оно как раз связано с Прошкой. Прошка и браги моглы. Ибрагим Оглы и Прошка. Спокойный голос хозяина сбил его с мысли. «Пошли, Кузьмич, поболтаем с дороги. Я доволен, так что вели всем водки. И этим тоже. Только смотри, особенно не расщедривайся. Возможно, уже завтра и придется начинать. Он отвернулся и в сопровождении свиты направился к парадному крыльцу. Глядя ему вслед, Мазур даже издал от избытка чувств нечто вроде громкого хмыканья, на что никто не обратил внимания, все взоры прикованы к удалявшемуся шествию. Ну, конечно же, можно было догадаться и быстрее. Мазур-то потомственному сибиряку, но впечатлений оказалось много, вот не сразу и допер. Прошка, Ибрагим-оглы, пушка у парадного крыльца, высоченная башня, смахивающая на Эйфелеву. По идее, она должна быть 40-сажённой. Сколько там в сажене? Ага, в общем-то, на первый взгляд сходится. Роман Шишкова «Угрюм река». На протяжении многих лет любимое чтение нескольких поколений обитателей Шантарской губернии. Потому что именно в ней действие романа и происходило. Шишковская «Угрюм река» — это Нижняя Тунгуска, протекающая километрах этак в 300 от заимки. А если Мазур немного и ошибся, то не более чем на полсотни верст. Все сходится, слишком многое совпадает. И осложняет дело, определенно осложняет. Голову можно прозакладывать. «Что встал?» — подтолкнул его в плечо караульный. «Команды не слышал? Шагай в горницу». «А где пристав Амбреев?» — спросил у него Мазур. Соседи по цепи, даже Ольга, покосились изумленно, однако конвоир ничуть не удивился, перекрестился на староверский лад и вздохнул. «Не выдержал пристав изобилие спиртного. Еще весной от скуки долокался до полного изумления и к Мишке в яму свалился с дуру». Глава 6. Философия под черную икру. Похоже, приказания хозяина исполнялись молниеносно. Когда пленников водворили в камеру, так и не сняв кандалов, там на нарах уже стояли две бутылки белого орла, окруженные 5 пластиковыми стаканчиками и несколькими тарелками с кучками печенья, сосисок и черных кусков копченой оленины. Видимо, в торопях навалили, что оказалось под рукой. Посмотрев, как все остальные нерешительно жмутся, Мазур хмыкнул, залез на нары и, не дрогнувшей рукой, набулькал себе стаканчик. Все по той же армейской привычке, если вдруг попал меж хлопотами и водкой, и у тебя есть выбор, предпочтение следует отдать водке, поскольку хлопоты в нашей жизни — вещь неприходящая, а водки могут больше и не дать. Присоединившаяся к нему Ольга одолела полстаканчика и тихо спросила. «Слушай, как это понимать? Что у них тут был за пристав? И откуда ты его знаешь?» «Классику надо читать», — ответил Мазур. «Ты что, Угрюм реку не помнишь?» «Да так сразу и помню что-то такое насчет вашей сибирской экзотики. Там еще роковую красавицу из ружья убили». «Нет, все же люблю я вас, столичных интеллектуалов», — сказал Мазур, налив себе еще. «Вот если бы я Отелло свел к боевику, где негр жену задавил, что бы ты сказал о моем IQ и культурном багаже? Ну, ты сравнил». «Да ладно», — великодушно сказал Мазур. «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда». Главное, он барин здешний, играет в Угрюм реку с большим приближением к оригиналу. Ибрагим у него пушка, башня 40-сажённая, даже пристав. И что нам в таком случае может угрожать? А вот уж не знаю, сказал Мазур. Персональная тюрьма скандальниками — это уже не по роману. Пошла чистейшей воды импровизация. Он чуточку кривил душой. Кое-какие версии в голове уже крутились, но говорить о них не хотелось. Во-первых, Прохор Петрович Громов был невероятно лаком на женщин. А во-вторых, к концу романа он ударными темпами стал сходить с ума. Если вспомнить, все отстраненно и беспристрастно, то у человека с Андреевской звездой и верно в глазах что-то такое весьма нехорошее промелькивало, этакая темная водица, из-под которой просвечивает легкое безумие. Но говорить Ольге об этом не стоит. К чему усугублять и без того скверную ситуацию намеком на то, что они могут оказаться в плену ни у кого иного, как могущественного шизофреника, чокнутого ворона здешних мест. Он потянулся за скрутком оленины, оторвал зубами жесткий кусок и старательно прожевал. Чему только не учит спецназ. А зам психиатрии и психологии в том числе. Так что не мог он ошибиться. Положительно плескалась в холодных глазах та самая темная водица. Лязгнул замок, распахнулась дверь. И Кузьмич позвал. «Господин Минаев, не изволите ли с супругою в гости проследовать? Душевно приглашают». Мазур спрыгнул с нар, подобрав звенящие кандалы, помог сойти Ольге. Что-что, а общаться с хозяином он кинулся с превеликой охотой. Кому же еще могут приглашать? Сзади шагал неизменный верзила с кобурой под полой черной поддевки. Челядь вновь попряталась. Мазур никого не увидел. Прежняя тишина и безлюдье. Только пушка все еще стояла у парадного крыльца, но туда пленников не повели. Кузьмич свернул к горбатому бревенчатому мостику, аккуратному, как игрушечка. Теперь Мазур видел, что ручей, протекающий через таежное поместье, похож скорее на маленькую речку, шириной метров 3 и глубиной не меньше метра. Пожалуй, прикинул он профессионально, боевой аквалангист пройдет по этой речушке, как по торной дороге. Вода была чистейшая, прозрачная. На дне виднелись окатанные камешки, стремительным черным росчерком метнулась крупная рыба. Перешли мостик. Кузьмич уверенно шагал к заднему крыльцу. Впрочем, оно парадному уступало немногим, вряд ли устроено для челяди. «Кузьмич!» — негромко окликнул Мазур. «А тебя я что-то по угрюм реке не помню». «Зато по жизни знаешь», — бросил старик, не оборачиваясь. «Мне достаточно, хозяину тоже. Нельзя же всю жизнь по книжке изладить». Он остановился у крыльца, хозяйским оком оглядел Мазура с Ольгой. «Ну, вроде все в порядке. Шагайте, досмотрите у меня. За словами следите, для вас же лучше». Внутри терем напоминал скорее декорацию из голливудского фильма. Художник определенно слышал что-то о России, но в точные детали не вдавался, всецело отдавшись воображению, точнее своему представлению о загадочных краях, где по улицам бродят медведи, а бородатые казаки собирают клюкву в самовары. Сводчатые потолки, старательно выполненные из полированных кедровых плашек. Масса огромных начищенных старинных самоваров, расставленных на уступчатых стеллажах. На стенах висят дуги, ярко расписанные с гроздями колокольчиков, хомуты, даже ухваты. И тут же темные иконы, украшенные рушниками, скорее уж украинскими, нежели сибирскими.